Внутри кольца образуется пространство, где можно хранить предметы. Даже кольцо низкого качества стоит несколько городов, тихо объяснял Люянь. В нашем городе кольцо пространства самого низкого класса есть только у трех людей, у Янь Вэньяня из поместья Расколотого Льда, у главы павильона Туманности и у старейшины Паня. Цинь Ли изменился в лице. Теперь он понял, почему все были так шокированы. «Мистер Ли, откуда у вас собирающие пилюли? Мой оружейный павильон очень заинтересован в таком товаре. Если у вас еще что-то осталось, мы можем заплатить по 7 духовных камней, как вы думаете?» Пань Цзюэмин улыбнулся и посмотрел на Лиму. Расслабленный Лиму холодно сказал: «Есть еще, но это займет некоторое время. Я сообщу, когда получу новую партию». «Хорошо», кивнул Пань Цзюэмин, а затем с легкой улыбкой посмотрел на Цинь Ли. «Какая связь между вами и этим юношей?» «Подмастерье», небрежно ответил Лиму, «на сегодня все, уходите». Торговля в магазине Ли всегда шла плохо, здесь уже много лет не собиралось такое количество людей. Он не воспользовался этим, чтобы продать еще что-нибудь. Либо Лиму на самом деле не имел ни малейшего представления о том, как надо вести бизнес, либо магазин его вообще не волновал. Все посмеивались. «Увидимся в ближайшее время». Пань Цзюэмин ушел первым. Люди, одетые в мундиры поместья Расколотого Льда, холодно посмотрели на Ву Чонга, Люяня и Чжао Ду, запомнили Цинь Ли и тоже ушли. Два мастера из павильона Туманности, Ву Чонг и Чжао Ду, некоторое время из дружелюбия поболтали с Цинь Ли, после чего удалились. Люди вокруг были шокированы, но когда сильные бойцы один за другим стали покидать магазин, они потеряли интерес и постепенно разошлись. Люянь и Цинь Ли еще долго разговаривали о том, почему он работает подмастерьем в магазине Ли и почему он не пошел в павильон Туманности, чтобы использовать их ресурсы для тренировок. Когда Цинь Ли сказал, что обязанности могут повлиять на его тренировки, Люянь не мог не улыбнуться, а затем рассказал, что за миссии отвечает отец Хань Фэня, старейшина Хань Цинжуй. Люянь объяснил, что если они будут в хороших отношениях, то старейшина Хань не будет усложнять ему жизнь. Кроме того, Люянь заявил, что у павильона Туманности нет крупных задач, так что бойцам предоставляется свобода выбора. Цинь Ли понял, что он слишком много волновался. Люянь еще долго беседовал с ним и, посоветовав войти в павильон Туманности как можно быстрее, попрощался. В магазине Ли снова стало спокойно. «Я не сказал другим, что это ты создал собирающие пилюли. Ты разочарован?» Вдруг раздался голос Лиму. Он, прищурившись, с удивлением смотрел на Цинь Ли. «Нет, если это приносит мне деньги», — искренне сказал Цинь Ли. Лиму кивнул. Через некоторое время он предложил: «Ты можешь и дальше создавать собирающие пилюли. Я могу помочь продать их. Однако лучше бы людям не знать, что они сделаны тобой». Цинь Ли замер. «Это так необходимо скрывать? Просто прислушайся к моему совету», — Лиму изогнул бровь. Цинь Ли ничего не понял, но кивнул и не стал ничего спрашивать. Глава 60. Усиливающая схема. «Твои собирающие пилюли продаются в моем магазине, так что часть я буду брать в качестве комиссии. 17 камней, ХМ, я возьму 2 себе, а остальные 15 твои, как тебе?» Лиму лениво качался в кресле и говорил, растягивая слова. Цинь Ли уже давно закрыл магазин. «Нет проблем». Цинь Ли взял со стола 2 камня и передал их Лиму. «Так сколько пилюль для тренировок я могу получить за эти камни?» «Одна пилюля стоит 5 камней. Как думаешь, сколько ты можешь получить?» — улыбнулся Лиму. Когда он сказал это, Цинь Ли внезапно обрадовался. У Цинь Ли было 15 камней, которые он мог обменять на 375 пилюль. Он использовал 2000 очков павильона Туманности и получил лишь 400 пилюль. Теперь, продав собирающие пилюли, он легко получит так много. Это заставило его приободриться. Он вдруг понял, что собирающая схема будет для него хорошим подспорьем. «В твоей комнате было около 100 пустых пилюль. Ты уже использовал некоторые. ХМ, надо посчитать. Дай мне еще 4 камня». Лиму протянул ему руку. «Хорошо». Цинь Ли передал ему 4 камня. Подумав, он дал ему и остальные. «Мне нужно больше пилюль. Можете ли вы мне помочь достать их?» «Без проблем». Лиму немного удивился и принял камни. «На торговой улице есть магазины, которые продают пилюли, так что я могу их купить. Тем не менее, я думаю, что 11 камней могут принести тебе довольно хорошие артефакты из оружейного павильона. Ты уверен, что хочешь потратить все на пилюли?» «Да», — подтвердил Цинь Ли. Лиму кивнул. «Хорошо, я помогу тебе. Дядя Ли, «Кольцо пространства сколько оно стоит?» — вдруг спросил Цинле. По его глазам было ясно, что он хочет лишь одного. Если бы у него было кольцо пространства, он мог бы отказаться от своего мешка. Он заинтересовался кольцом после слов Люяня. Он подумал, что если цена не слишком высока, то можно и подумать о покупке. «Это не то, о чем ты можешь мечтать», — Лиму безжалостно топтал его надежды. «Даже кольцо низшего класса стоит, по крайней мере, 3000 духовных камней. Не самая доступная вещь. Ты еще на низком уровне, у тебя мало имущества, так что такая роскошь тебе ни к чему. 3000, у Цинле внутри все оборвалось. Это приблизительная цена. Как правило, кольцо обычно стоит дороже», — Лиму искривил губы. «В городе ледяного камня только у 3 человек есть кольцо пространства. Не думай об этом слишком много, мальчик. Если однажды ты станешь частью великой силы, то, может, и сможешь получить кольцо». «Я слишком много думал», — поморщился Цинле. Ему нужно было 4-6 часов, чтоб начертить собирающую схему, а затем некоторое время отдохнуть. В лучшем случае он мог чертить только 3 собирающих схемы в день, и каждая собирающая пилюля стоила 1 духовный камень. Чтоб получить кольцо, ему потребуется 3 года подряд работать без отдыха. Он решительно отказался. «Ты можешь в любой момент войти в павильон туманности, так что тебе не обязательно оставаться здесь, в моем маленьком магазине. Какие у тебя планы на будущее?» — спросил Лиму. «У вас довольно тихо. Если вы не возражаете, то какое-то время я хочу остаться здесь. По крайней мере, на торговой улице тебе будет безопасно. Ни один боец не осмелится что-то сделать здесь». «Спасибо, дядя Ли». Цинле остался в магазине Ли и сосредоточился на других схемах. Дядя Ли обменял все духовные камни на пилюли, чтобы он не беспокоился и мог спокойно тренироваться. Теперь ему не обязательно было сидеть днем в магазине, так что он мог использовать это время с толком. Кроме того, у него был большой запас пилюль, так что его прогресс был стремительным. Северный город, поместье расколотого льда. В холодной комнате для тренировок сидели на льду Янь Цикуань, Янь Циньсунь, Фэн Юй и другие бойцы. Рядом с ними были другие бойцы поместья расколотого льда, которые тоже тренировались. Стены комнаты были сделаны из специального ледяного нефрита, и этот особенный камень превращал духовную энергию в ледяную энергию. Бойцы поместья расколотого льда изучали ледяные и холодные искусства, поэтому они потратили огромную сумму, чтобы построить эту комнату. Крупные ледяные камни, похожие на жернова, были разбросаны по комнате. Бойцы, пришедшие сюда, сидели на них. «Цинле, он в магазине ли?» Фэн Кай открыл глаза и посмотрел на бойца. «Ты уверен, что это именно тот Цинле, из-за которого мой младший брат лишился руки?» Это был боец, который несколько дней назад стоял у магазина Ли. Он улыбнулся и ответил: «Люянь сам сказал об этом, как я могу ошибаться? Люянь не перепутает его с кем-то другим. Я узнал, что он прежде использовал псевдоним Линле. Линле, этот человек бросил старейшину Яня в плачевном состоянии, его чуть не съели», — холодно выкрикнул Янь Циньсунь. «Цинле, Цинле, молодой глава поместья расколотого льда», — Янь Цикуань наморщил лоб. «Это он, это точно он. Если бы не он, Туцзе и остальные не ушли бы с одиночного хребта живыми. Наши потери на одиночном хребте связаны с ним», — удивился Янь Циньсунь. «Туцзе звал его Линле, кто это мог быть, кроме него? Он изучает редкое искусство грома. Когда он нападает, начинаются громы и молнии, так ведь? В горах божественного волка были только Янь Циньсунь и Янь Ду, так что только они видели, как сражается Цинле. Да, это точно он. Я видел собственными глазами, как он нападает. Он изучает искусство грома. Я пойду в магазин Ли и убью его». Фэн Кай поднялся, его красивое лицо было холодным. «Если бы не он, мой брат не лишился бы руки. Семью Фэн никто бы не обвинял, а шахта с солнечным нефритом была бы нашей. Я убью его», — смиренно сказал Янь Цикуань. «Но явно не на торговой улице», — нахмурился Янь Циньсунь. «Там сражаться запрещено. Если хотите убить его, то нужно разработать план и ждать, пока он покинет улицу. Надо узнать его привычки», — успокоился Янь Цикуань. «Хе-хе, я лучший в этом, оставьте это мне», — сказал Янь Циньсунь. Время текло быстро. Прошло еще 3 месяца. Цинле остался в магазине Ли, осваивая начертание усиливающей схемы. Вероятно, из-за уже набранного опыта он не делал много ошибок. Усиливающую схему он осваивал гораздо быстрее, чем собирающую. Он тратил гораздо меньше пилюль. До сих пор он сломал только 200 пилюлей и был уверен, что усиливающая схема будет готова в ближайшее время. Никто не искал его, потому что Туцзе и Чжо Цань завершили реалии открытия рождения и сидели в заперти, чтобы прийти в себя. Только толстяк Кан Чжи, Чупен, Хань Фэн и другие несколько раз заходили в магазин Ли. Кроме того, они приглашали его в павильон туманности и хотели показать ему интересные места города Ледяного Камня. Он был на пороге успеха в изучении усиливающей схемы, поэтому с улыбкой отказался, но сообщил, что в ближайшее время свяжется с павильоном туманности, чтобы успокоить их сердца. Нить зеленого дыма поднималась от пилюли. Усиливающая схема вдруг рассыпалась. Цинь Ле с пустыми глазами отнял руки. Он вынул новую пилюлю и приготовился начать все заново. «Мальчик, иногда бесконечная работа – не самый хороший путь. Если твои нервы слишком напряжены, количество неудач может возрасти», – раздался из-за двери голос Лиму. «Могу я войти?» Цинь Ле был поражен. Он временно отложил пилюлю. «Конечно, можете». Глава 61. Крепкое вино. Лиму зашел в маленькую комнату Цинь Ле. По полу были неаккуратно разбросаны поломанные пилюли. Некоторые из них рассыпались на куски. Некоторые сгорели и превратились в угли, которые источали неприятный запах. «Ты», — поморщился Лиму, — «это место даже грязнее, чем раньше. Ты же говорил, что собираешься убираться в магазине». Цинь Ле чувствовал себя крайне неловко. «Я бы занят, так что не смог сделать все правильно. Будет лучше, если я сделаю это позже». Лиму кивнул. Когда человек сосредотачивается на чем-то, то не обращает внимания на окружающий мир. Большинство ремесленников ведут себя так же, как ты. Когда они погружаются в работу, то упускают из вида все остальное. «Вы разбираетесь в этом?» – удивился Цинь Ле. Лиму покачал головой. «Нет, но я знаю одного ремесленника. У него много вредных привычек, он одержим чистотой. Ему нужно убираться и мыться несколько раз в день, но когда он начинает заниматься артефактом, то обрастает грязью. Он не ест и не моется несколько дней подряд, а возвращается к реальной жизни, лишь закончив работу. Он, должно быть, крайне неординарный», — с уважением сказал Цинь Ле. Лиму улыбнулся. «Ты заперся в комнате, чтоб чертить схемы, забыв о еде и отдыхе. Твоя концентрация и упорство почти как у того парня, но это не самый эффективный метод. Иногда перерывы регулируют состояние твоего ума и могут дать неожиданные результаты». Цинь Ле посерьезнел. «Дядя Ли, пожалуйста, научите меня. Это не учение, я всего лишь рассказал о привычках своего друга, надеясь, что это вдохновит тебя». Лиму замолчал и продолжил. «Когда мой друг-ремесленник долго не может начертить схему, он на время забывает о ней. Он идет на улицу, кричит, в волю напивается, находит женщину, чтобы отдохнуть, и совсем забывает о трудной задаче. Через несколько дней его напряженные нервы полностью восстанавливаются. Затем он снова начинает работать над артефактом. Именно так он решает возникающие проблемы и находит оптимальное решение», — улыбнулся Лиму. «Его метод чрезвычайно эффективен. Ты можешь попробовать, и это принесет тебе успех. Освободи свой разум, забыв про артефакт. Отдохни, а затем начни сначала». Цинь Ле молча думал об этом, глаза его затуманились. Он понял, что Лиму дал ему очень ценный совет. «Спасибо, дядя Ли», — искренне поблагодарил Цинь Ле. Махнув рукой, Лиму дал понять, что это излишняя вежливость. Затем он сказал Цинь Ле: «Пойдем во двор, выпьем немного вина. Друг скоро придет, можешь посидеть с нами». «Отлично», — Цинь Ле отложил табличку в сторону и вышел с ним во двор. В центре двора росло большое дерево, возле которого стояли каменный стол и скамейки. На столе уже стояли еда и вино, испускавшие аппетитные ароматы. Лиму усадил Цинь Ле, а затем протянул ему чашку. «Ну, давай пить и говорить. Разве мы не должны дождаться вашего друга?» – удивился Цинь Ле. «Ничуть», – улыбнулся Лиму и с удовольствием выпил. «Не стесняйся, пей. Это очень хорошее вино». Цинь Ле подчинился и сделал небольшой глоток. Он громко закашлял. Его лицо покраснело. Он никогда раньше не пил такого крепкого вина. Когда жидкость попала ему в горло, ему показалось, что внутри него ползет вниз огненный шар. Ему казалось, что его желудок наполнился расплавленным металлом. Он едва не вскрикнул. Это вино слишком крепкое. Тело Цинь Ле горело, его желудок пронзала палящая боль, а лицо стало красным, как кровь. Так всегда происходит, когда пьешь в первый раз. Когда привыкнешь, все будет в порядке, захихикал Лиму. Если не можешь пить так, то добавь в вино немного воды. Когда желудок привыкнет, сможешь пить небольшими глотками. Да, давайте разбавим его водой. Сын Лени упрямился, он тут же сдался и обернулся в поисках воды. Скоро он вернулся с большим кувшином. Ли Му до сих пор был удивлен. Он улыбнулся и ничего не сказал. Цин Ле поднял кувшин и уже готовился разбавлять, но вдруг его взгляд наполнило удивление, он остановился на месте. Жгучая боль в животе прекратилась, по всему телу распространилось теплое, приятное чувство. Это чувство он никогда раньше подобного не испытывал. Головокружение и легкое опьянение были приятны ему. Хорошее, хорошее вино. Рыгнув, он поставил кувшин с водой. Его лицо покраснело, он взял чашку и сделал еще один глоток. Он закрыл глаза, чувствуя, как вино попадает ему в горло, чувствуя горящее тепло в желудке и смакуя его. Опьянение легко читалось на его лице. Ли Му озадачился и напомнил Цин Ле. «Это вино, оно немного крепкое, твое тело может не выдержать в первый раз. Лучше добавь немного воды». «Нет проблем, все хорошо, я пока выдерживаю», – ошеломленно сказал пьяный Цин Ле. «Всего два небольших глотка, а он уже начал пьянеть. Тогда я замолкаю. Следи за своим состоянием». Ли Му улыбнулся и пристально посмотрел на него. «Малыш ледышка идет». Цин Ле с изумлением увидел белоснежного собаковолка. Он был длиной около метра, его мех блестел, как шелк, а умные глаза напоминали человеческие. Подойдя, он сел на соседнюю скамью, как человек, лапой схватил чашку и налил себе вина. Он быстро расправился с чашкой, его глаза наполнились удовольствием. Он рыгнул. Цин Ле пораженно смотрел на собаковолка. Он спросил: «Дядя Ли, это друг, о котором я говорил», — улыбнулся Ли Му и радостно погладил друга по белой шерсти. Казалось, большому собаковолку было приятно это прикосновение. «Цин Ле, если ты хочешь стать настоящим ремесленником, то ты не можешь лишь чертить схемы», — сказал Ли Му. «Да, схема – сущность артефакта, именно она определяет его уровень. Но настоящий ремесленник должен знать, как объединить и усовершенствовать духовные материалы, чтоб создать артефакт. Схемы вписывают только в готовый артефакт. То, чему ты учишься сейчас, последний этап изготовления, но ты не умеешь работать с материалами». «Вы правы», — с горечью ответил Цин Ле, — «я не настоящий ремесленник. Нет никого, кто может научить меня работать с материалами. Я знаю лишь несколько схем». «Вот как», — сказал Ли Му, — «ты должен отправиться в павильон туманности и стать помощником Ятая». «Ятай, ремесленник из павильона туманности. Ты можешь учиться у него». Цин Ле слегка изменился в лице. Он долго думал, а затем спросил: «Ремесленники скрывают от учеников такие вещи. Этот Ятай будет учить меня, он научит меня работать с материалами». «Ха-ха, больше жизни ремесленники ценят схемы. Материалы требуют лишь наблюдения и экспериментирования. Для этого не нужно руководство. Основным секретом ремесленника являются схемы. Так что это они держат в тайне». Ли Му улыбнулся. «А этому тебе учиться не нужно, не так ли? Он захочет принять меня?» У Цин Ле загорелись глаза. «Большинство ремесленников очень горды, эксцентричны, с ними трудно найти общий язык. Кроме того, много конкурентов, не уверен, что Ятай готов принять меня. Ты узнаешь, когда попытаешься», — многозначительно улыбнулся Ли Му. «Отлично, я отправлюсь в павильон туманности завтра», — твердо сказал Цин Ле в пьяном угаре. «Цин Ле, мир очень большой, и ты только начинаешь свой путь. Молодость действительно прекрасна», — Ли Му с чувством вздохнул. «Дядя Ли, что вы знаете о мире? Можете поделиться со мной своим опытом?» «Я много странствовал, когда был молод, побывал во многих местах, сталкивался со многими людьми, решал разные вопросы». Ли Му сделал еще глоток, и его глаза покраснели, а сам он тихо продолжил: «На этом континенте есть разные силы, например, павильон туманности и поместье расколотого льда. Более 10 сил равны по мощи темному залу и долине семи врагов. Выше них лишь две силы, которые в течение многих столетий управляли алым континентом. Мало того, что у них лучшие материалы, они контролируют темный зал и долину семи врагов, контролируют всех существ на континенте, решают, жить или умирать бойцам». Ли Му остановился, пристально посмотрел на Цин Ле и улыбнулся. «В мире духов много континентов, похожих на этот. Самые мощные силы у нас — это медные силы, на других континентах есть серебряные и даже золотые силы. Эти континенты больше, чем малый континент, они процветающие и обладают такими чудесами, которые ты не можешь даже представить». Кровь Цин Ле бурлила, он словно увидел огромную картину, полную неизвестных прекрасных континентов. «Дядя Ли, вы так много знаете, «Вы, должно быть, много где побывали?» – восхищенно спросил Цинле. «Да, я обошел много мест, бродил и столкнулся с серединой своей жизни, но, в конце концов, я до сих пор...» Ли Му вздохнул и замолчал. Он выпил чашу до дна и, казалось, погрузился в воспоминания. Глава 62. Туманный павильон. На следующий день Цинле проснулся на рассвете и обнаружил, что лежит в маленькой комнате, усеянной пилюлями. Он не помнил, когда отключился, он помнил только, что Ли Му рассказывал много интересного о мире. Он, кажется, выпил совсем мало, и, тем не менее, он сильно опьянел. В магазине Ли было очень тихо, никаких шумов. Умывшись, он пошел прогуляться во дворе и обнаружил, что Ли Му и собаковолк, которого он назвал Ледышкой, без его ведома ушли, не предупредив его. Невероятно, но несмотря на то, что вчера он мертвецки напился, он почему-то не чувствовал, что голова готова расколоться. Наоборот, он чувствовал себя предельно свежим, а его глаза горели здоровьем и энергией. Алый континент, безграничный, обширный мир духов, многочисленные доблестные силы, мощные материки, которые гордо покоятся. Цинле стоял у дерева и вспоминал, что ему рассказывал Ли Му прошлой ночью. Выходит, темный зал и долина семи врагов – не самые мощные силы. Видимо, придется начинать отсюда. Цинле решительно и твердо посмотрел на павильон туманности. Вняв предложение Ли Му, он вышел из магазина и пошел в южный город, к павильону туманности. 2 часа спустя, он прибыл в павильон туманности и объяснил ситуацию стражу у ворот, сказав, что он Цинле. «Пожалуйста, подождите минуту, я сообщу мастеру Канчжи». Он попросил сообщить ему, когда вы придете, с уважением сказал охранник. Цинле кивнул. Страж поспешно ушел. Скоро пришли толстяк Канчжи и Ханьфэн. Они счастливо рассмеялись, увидев Цинле. «Черт, парень, ты наконец-то пришел в павильон туманности. Я действительно не понимаю тебя. Что ты делал в магазине Ли? Что он мог дать тебе?» «Цинле, я возьму тебя к моему отцу», — радушно сказал Ханьфэн. «Хорошо». Они бок о бок вошли в павильон туманности. Высокие и благородные каменные здания возвышались на территории павильона туманности. Возле зданий сновали бойцы. «Смотри, это тренировочный полигон. Внутри много комнат. Некоторые номера оборудованы гравитационной комнатой. В некоторых номерах более плотная духовная энергия. Некоторые номера хорошо подходят для медитации. Есть номера с толстыми и жесткими стенами, которые используются для сражений. Бойцы павильона туманности могут пользоваться учебными комнатами, выплачивая очки взноса». Ханьфэн указал на группу зданий, занимающую почти 7 гектаров земли, и объяснил Цинле. «Бойцы могут зарегистрироваться, а затем выбирать учебные кабинеты». Цинле кивнул. Павильон туманности даже сравнивать нельзя было с городом Лин. У семьи Лин была только одна арена боевых искусств. Никаких специальных помещений не было. Слева библиобашня, там хранятся книги. С их помощью можно получить хорошие представления о развитии. Книги о сферах, артефактах, камнях и материалах можно найти там. Ханьфэн улыбнулся и сказал: «Конечно, большинство знаний базовые. Там написано обо всем, что ниже 6-го уровня. Все-таки мы отличаемся от темного зала. Естественно, здесь невозможно хранить совсем уж ценные книги. Можно брать книги с помощью очков взноса», — радостно посмотрел Цинле. «Что касается разных сфер боевого искусства и создания артефактов, он ничего об этом не знал. Он знал крайне мало, поэтому все еще беспокоился о прорыве на 8-й уровень. Он не понимал до конца, что если ключевые точки наполнены любой энергией, то это уже прорыв на 8-й уровень. Он уже знал об этом, применив оценочный камень семьи Лин. Его смущало, что он ни в чем не разбирается. Это заставило его беспокоиться о своем прогрессе. Библиобашня могла восполнить пробелы в его знаниях. Он был наполнен радостным удивлением. Он решил, что будет посещать башню часто и тщательно изучит все, что должен знать боец. «Конечно, именно так», — подтвердил Ханьфэн. «Однако для искусств высокого уровня нужно очень много очков взноса. Справа от библиобашни расположена башня артефактов. Там можно найти духовные материалы и травы. И, естественно, артефакты. Однако их класс не особо высок, не выше 5-го. Их тоже можно приобрести за очки взноса». Канчжи и Ханьфэн подробно рассказывали о павильоне туманности, делая акцент на тренировочном полигоне, библиобашне, оружейной башне и местах, которые бойцы часто посещали. Это поразило Цинле, и он, наконец, понял, Почему Лин Фэн и остальные так хотели войти в павильон туманности, словно от этого зависела их жизнь? Став членом павильона туманности, можно пользоваться полигоном и башнями каждый раз, когда захочется, выплатив очки взноса, чтобы извлечь преимущество из ресурсов павильона туманности и улучшить собственное тело. Это было гораздо лучше пребывания в городе Лин. Они болтали между собой, и уже скоро прибыли к старейшине Хань Цинжую. Хань Фэн закричал еще до того, как вошел. «Папа, я привел Цинь Ле, он здесь, чтобы зарегистрироваться». «Ха-ха, заходите, заходите», — улыбнулся старейшина Хань. «Дядя Хань», — Кан Чжи прищурил и без того маленькие глаза и заставил Цинь Ле выйти вперед. «Цинь Ле», называя его дядей Хань. «Дядя Хань», — сказал Цинь Ле. Старейшина Хань с улыбкой кивнул и, нежно засмеявшись, посмотрел на Цинь Ле. «Неплохо, молодой человек, очень даже неплохо. Пусть вы только прибыли в павильон туманности, я уже давно везде слышу ваше имя. Вы мне льстите», — смиренно сказал Цинь Ле. «Я уже подготовил ваше удостоверение. Вот, возьмь». Он протянул ему зелено-коричневую железную пластину, на которой было написано имя Цинь Ле. «Сначала мы вписали туда имя Линь Ле, но потом обнаружили, что это был ваш псевдоним. Скрыл свое имя от нас даже тогда», — фыркнул Кан Чжи. «Это туманный жетон», — Цинь Ле улыбнулся и передал его старейшине Хань. «Это был символ статуса, а также пропуск в павильон туманности. Больше в нем не было необходимости. Кроме того, он был очень важен для Туцзе». Старейшина Хань кивнул, взял жетон и, задумавшись, сказал: «Цинь Ле, обычно старейшины павильона решают, в каком направлении новый ученик будет развиваться. Я отвечаю за управление павильоном и распределение задач. Еинцы, он же старейшина Е, отвечает за дисциплину. Каждый провинившийся будет подвергнут наказанию Еинцы. Старейшина Духайтянь отвечает за внешние вопросы, например, сбор духовных материалов, охота на животных духов и помощь в поисках новых шахт и месторождений. Старейшина Чуянь и старейшина Вэйсин отвечают за внешние конфликты, подавляя поместье расколотого льда и другие враждебные силы». Старейшина Хань посмотрел на него. «Пять старейшин отвечают за разные сферы. Моя сфера самая безопасная, я не сталкиваюсь с травмами или смертями. Естественно, получить много очков взноса будет довольно трудно. Старейшина Е не сильно отличается от меня, он тоже не несет потерь. Больше всего в работниках нуждаются Духайтянь, Чуянь и Вэйсин. Охота и убийство врагов относительно опасны, но это приносит много очков взноса. Ты новичок и можешь выбрать любого из старейшин. Ты думал об этом, прежде чем прийти сюда?» Цинь Ли некоторое время непонимающе смотрел. Он получил новое представление о павильоне туманности. Правила четкие, каждый старейшина имеет свои обязанности и несет за них ответственность. Именно такой и должна быть власть. «Цинь Ле, ты определенно не можешь выбрать Духайтяня или Вэйсина. Духайтянь обижен на семью Лин, а Вэйсин сошка Лю Юнтао, который является соратником Духайтяня. Ни один из них не разделяет мнение моего отца». Глаза Кан Чжи блестели. «Мой отец поддерживает дядю Ханя и отца Чу Пэна, дядю Чу. Прошлой ночью Лиму рассказывал ему и про павильон туманности. Лиму сказал, что Тумо на поздней стадии открытия реалии открытия рождения. Тумо также намекнул, что как только доберется до реалии воплощения, то отправится в темный зал в поисках отца. Родители Туцзе сейчас были в темном зале. Кроме того, Туши Сунь был главой темного зала, так что переход Тумо был ожидаемым. Туцзе был пока слишком слаб, чтоб управлять павильоном туманности. Поэтому, когда Тумо уйдет, пустующее положение главы займет либо заместитель Канхи, либо заместитель Лю Юнтао. Канхи был отцом Кан Чжи и крепко дружил с отцом Чу Пэна, Чу Инем, а также с отцом Хань Фэня, Хань Цинью, а Лю Юнтао поддерживал Духайтяня и Вэйсина, в то время как Еинцы держался в стороне ото всех. Цинь Ле знал, о чем говорит Кан Чжи. Однако он задолго до этого решил, он пришел к Ятаю. «Дядя Хань, я хочу стать помощником великого мастера Я, Ятая. Что вы об этом думаете?» — серьезно спросил Цинь Ле. «Великий мастер Я». Лица у всех в удивлении вытянулись, все они странно смотрели на Цинь Ле. Глава 63. «Мастер Я, что случилось?» — спросил Цинь Ле. Ятай был единственным ремесленником в павильоне туманности. Он создавал артефакты из ресурсов павильона, которые затем помещались в башню артефактов. Если у бойцов павильона туманности повреждалось оружие, то ремонтировал его именно Ятай. Это были его ежедневные задачи в павильоне туманности. «Цинь Ле, вы слишком легкомысленны. Я знаю, что у ремесленников чрезвычайно высокий статус, что ими многие восхищаются, поэтому много, кто хочет стать ремесленником. Старейшина Хань, нахмурившись, погладил бороду. Тем не менее, вы и представить себе не можете, насколько труден путь ремесленника. Это путь гораздо труднее, чем вы думаете. Цинь Ли кивнул. Я понимаю, мастер Я, наш ремесленник. Он здесь уже больше 20 лет, однако успешно справляется только с артефактами четвертой степени. Старейшина Хань задумался, стать отличным ремесленником гораздо сложнее, чем бойцом. Ремесло требует много ресурсов, много практики, а также руководство великого учителя. Без него невозможно стать ремесленником. Дядя Хань, вы слишком дружны с мастером Я, и вам сложно говорить некоторые вещи, поэтому позвольте мне это сделать. Кан Чжи взял на себя обязанность все объяснить. Он указал на расположенное недалеко здание и горько улыбнулся. Мастер Я раньше тоже изучал боевые искусства, хотя его уровень был не слишком высоким. Он, кажется, даже сейчас только начинает открывать реалии открытия рождения. Говорят, он невероятно удачлив. Он случайно купил книгу на торговой улице. Он обнаружил, что на последних страницах книги есть несколько невероятных схем. Спустя долгое время он понял, что это были основные духовные схемы. Обезумев от радости, он начал методом проб и ошибок создавать артефакты. Он набрал материалов самого низкого класса, и спустя черт знает сколько времени наконец-то создал артефакт. Затем он пошел с ним в павильон туманности и нашел там дядю Ту. Он сказал ему, что он ремесленник и потребовал нанять его. Дядя Ту тогда только что основал павильон туманности, но был очень смел, поэтому взял его. Мастер Я тогда мог делать только один артефакт. Материалы, которые были ему нужны, стоили дешево, поэтому дядя Ту поддерживал его, надеясь, что в будущем тот добьется успеха. 20 с лишним лет пронеслись, как падающая звезда. Дядя Ту ушел в темный зал, а мастер Я стал ремесленником четвертого класса. Кан Чжи горько рассмеялся, за 20 лет вырасти до ремесленника четвертого класса это слишком медленно. Те схемы, на которые опирался мастер Я, были самыми простыми. Спустя несколько лет дядя Ту вернулся из темного зала вместе с ремесленником. Тот, увидев схемы мастера Я, заявил, что с такими схемами трудно стать ремесленником высокого класса. Должен сказать, что достижения мастера Я велики, если учитывать, что он пришел в профессию без особых навыков и наставления учителя. За эти годы было много желающих, которые просились в помощники к мастеру Я, надеясь заполучить его благосклонность. Кан Чжи скосил глаза, однако мастер Я ничего не рассказывает о схемах, а лишь позволяет им помогать при создании артефакта. Схемы, начертанные без понимания их сути, не заставят артефакт работать. Это объясняет, почему спустя несколько лет все ученики в бешенстве покидали его. Когда он создал себе репутацию скупца и эгоиста, ни один ученик не был готов пойти к нему. Сейчас он создает артефакты сам. Он жаловался и ворчал, что ему не хватает ресурсов. Но, к сожалению, каждый раз, когда павильон хотел отправить к нему людей, те отказывались, узнав, кто он такой. Кан Чжи, наконец, пришел к выводу. Если пойдешь к Ятаю, то ближайшие 10 лет не жди от него ни одной схемы. Он считает, что они важнее, чем его жизнь. Советую тебе изменить мнение прямо сейчас и не тратить на это свое время. Цинь Ли, не думай, что он и в самом деле великий мастер. Если бы он передавал схемы ученикам, то многие бы учились у него. К сожалению, он так сильно цепляется за них, что никто из его учеников ничего не достиг, добавил Хань Фэн. Теперь Цинь Ли понял, что за человек был этот Ятай. Однако он хотел к нему совсем не ради схем. «Дядя Хань, пожалуйста, я хотел бы стать помощником Ятая», сказал Цинь Ли. На него тут же обрушились шокированные взгляды. «Мне не нужны его схемы, и я не собираюсь оставаться там надолго, примерно на год, не больше. Поверьте мне, я не дурак. У меня есть собственные планы и причины, так что не отговаривайте меня». Они переглянулись, пытаясь догадаться, что же за цели он имел в виду. Они рассказали про ситуацию Ятая подробно и без утайки, но Цинь Ли по-прежнему настаивал на своем, и они ничего не могли с этим сделать. «Хорошо, я устрою вас», — кивнул старейшина Хань. Опустив голову, он взял кисть и быстро написал письмо, где рассказывал о личности и статусе Цинь Ли. Поставив печать, он передал письмо Цинь Ли. «Возьмите это письмо и идите прямо к Ятаю, а перед этим Хань Фэн отведет вас на склад, где вы заберете свою одежду, и организует вам жилье. Дядя Хань, мне уже можно брать книги и пользоваться помещениями для тренировок? Естественно, у вас есть еще 1000 очков, которые можно использовать. Пока у вас есть очки взноса, можете пользоваться любым объектом на территории павильона, сказал старейшина Хань. Порадовавшись, Цинь Ле поблагодарил его. Затем, под руководством Хань Фэня и Кан Чжи, он забрал 4 комплекта боевой униформы и заселился в небольшой дом. Дом располагался в тихом и спокойном месте, возле дома Чжо Цань. Чжо Цань не персонал павильона. Она родилась в темном зале, ее отец был командиром, как и дядя Ту. Они оба думали, что новички должны испытать всевозможную жестокость, чтобы потом они смогли продвигаться вперед, не завися от родителей. Поэтому в молодости ее отравили в павильон туманности. Родители возлагали на нее большие надежды. Она такая же, как старший брат Ту, она открыла реалии открытия рождения. Сейчас она приходит в себя, и уже скоро выйдет на свет, объяснял Кан Чжи, указывая на трехэтажный дом рядом с садом камней и бамбуковой рощей. Дом выглядел очень элегантно. На стенах было много фигур животных духов, а сам дом был окружен зарослями бамбука и садом камней. В небольшом доме Цинле было 3 комнаты, вокруг было исключительно тихо. Очень хорошее место для тренировок. Как правило, Хань Фэн, Чу Пэн и я будем в павильоне, а на улицу мы будем выходить ночью, чтобы отдохнуть. Если тебе понадобится помощь, то можешь приходить к нам. Ах да, сегодня вечером мы пойдем гулять и хотим, чтобы ты присоединился. Глаза Кан Чжи двусмысленно сияли. Я отведу тебя в прекрасное место. Цинь Ле изумился. Давай не сегодня. Я тоже устал, и скоро мне надо взять несколько книг. Я слишком необразованный, так что мне нужно наверстать хоть немного. Завтра мне нужно идти к мастеру Я. У меня нет времени, друг. Может быть, через день. Хорошо, когда вернется старший брат Ту, мы вместе туда пойдем. Договорились. Ладно, ты не можешь отказаться еще раз. Кан Чжи сделал вид, что сердится. Ладно, согласился Цинь Ле, не видя другого варианта. Когда они попрощались с ним, Цинь Ле направился к библиобашне. Это не тот недоносок из города Лин, вдруг раздался холодный голос. Боец, которому было около 30, смотрел на Цинь Ле, нахмурив брови. Цинь Ле обернулся и обнаружил, что из оружейной байши вышла группа людей, которая направлялась к нему. Это были подчиненные духа теня. Они были вместе с ним в городе Лин и пытались стереть семью Лин в порошок, но из-за туманного жетона они вынуждены были отступить. Хе-хе, ребенок, который был помолвлен с мисс Лин, но помолвку расторгли, они холодно издевались над ним, семье Лин действительно невероятно везет. Эти 2 девчонки одним прыжком попали на небо, бабушка Чжоу лично выбрала их к себе в ученицы и увезла в долину 7 врагов. Разве мог Лин Чинье допустить, чтобы этот ребенок испортил будущее его дочери? Если бы я был Лин Чинье, я бы тоже отменил помолвку, продолжил кто-то. Библиобашня и оружейная башня располагались друг напротив друга. Здесь ходило много бойцов, и некоторые, услышав насмешки, заинтересованно остановились и начали перешептываться. Выяснив ситуацию, узнав, что Лин Чинье отказался от Цинь Ли ради Лин Юиши, они стали бросать на него странные взгляды, выкрикивая комментарии. Глава 64. Цель захвачена. В последнее время Цинь Ле пытался сделать все возможное, чтобы не думать обо всем, что связано с Лин Юиши, и пытался забыть ее. Как только он начинал думать о ней, он понимал, что ему будет трудно успокоиться, что он не сможет ничего делать. Но прямо сейчас насмешки этих людей снова заставили его это вспомнить, и его сердце, которое так долго было спокойным, теперь снова пробудилось. Его лицо вдруг стало холодным и мрачным. «Как, тебе не нравится то, что мы говорим?» — спросил боец, достигший 9 уровня. Он тоже был в городе Лин и видел сражение Цинь Ле и Духиня. Однако он осмеливался действовать так нагло, потому что был сильнее Духиня. Поэтому он бесстрашно продолжал насмехаться. «Павильон туманности не запрещает поединки. Пока никому не грозит смерть и пока никто не ранен, павильону все равно». Он указал пальцем на Цинь Ле, продолжая глумиться. Обиделся? Так не стой на месте. Как только он сказал это, звуки грома стали исходить из тела Цинь Ле. Теперь он, который до этого казался таким слабым, таким худым, стал другим человеком. Тонкие синие пряди электрического тока обвили его руки, словно веревки. Цинь Ле под удивленными взглядами толпы пошел в атаку, словно дикий зверь, увидевший добычу. Нити молнии стали сплетаться в столб, ярко светило солнце, поэтому глаза у всех временно ослепли. Подчиненный духа теня немедленно сцепил руки, а затем разжал. На его ладони темнел фиолетовый сгусток энергии. Сфера испускала густой дым и мерцала. Человек размахнулся и бросил шар. Шар издавал глухие звуки, а затем фиолетовый дым вырвался наружу, заполняя пространство. Цинле, который целился в противника, вдруг обнаружил, что может видеть лишь фиолетовый дым, который скрывает от него цель. К тому же, дым, кажется, обладал парализующим эффектом. По мере того, как дым проникал в его тело, он начинал чувствовать усталость, даже веки его потяжелели. «Недоносок, ты действительно думал, что сможешь победить меня, раз победил Духиня?» Холодный смех доносился со всех сторон. Цинле не мог сфокусироваться на цели. Сильное напряжение охватило Цинле. Он знал, что противник скоро нападет. Дуянь, ну что за негодяй. Он очень любит запугивать людей. Он как ребенок, при каждом удобном случае использует дымовую завесу. Должен ли бой продолжаться? С этой завесой Дуянь может делать, что захочет. Этот дурак будет молча терпеть побои. Он не сможет рассмотреть Дуяня. Многие бойцы стояли на вершинах обеих башен, скрестив руки, и обсуждали сражение. Фиолетовый дым висел между двумя зданиями. Цинле стоял неподвижно, а противник непрерывно кружил вокруг него, словно кот, играющийся с мышью. Он определенно хотел запугать Цинле. Где он? Цинле замер. Поскольку его зрение пострадало от дыма, он не мог рассмотреть ничего вокруг. Насмешливый голос Дуяня звучал то тут, то там. Ты ничего не знаешь о жизни и смерти, ты не знал, какую судьбу выбрал, ранив Духиня. Ты думал, что войдешь в павильон туманности и избежишь расплаты. Хе-хе, очень скоро ты поймешь, с чем столкнулся. Семья Лин сейчас связана с долиной семи врагов, так что старейшина Ду временно не может взыскать долги. Но что касается тебя, ты, ублюдок, брошенный семьей Лин, думал, что сможешь уйти от старейшины Ду. Дуянь не спешил нападать, вместо этого изматывая Цинле. Казалось, он хотел уничтожить его волю. Мои глаза. Нет никакого способа узнать, где он, так что я могу закрыть их. Цинле закрыл глаза и успокоился. Он сразу же выпустил энергию разума, чтобы прощупать окружающее пространство. Он сразу же почувствовал четкие колебания жизни. Они постоянно кружили вокруг, не сбавляя скорости. Нашел, тихо шептал про себя Цинле, собирая энергию грома и молнии вокруг тела. Его пальцы внезапно стали испускать ток. Среди дыма мелькнули 10 ослепительных молний. Молния поразила кого-то, находящегося в дыму, вслед за этим раздался жалкий крик Дуяня. Цель захвачена. Воспользовавшись моментом, Цинле ударил Дуяня кулаком в грудь. Тело Дуяня вылетело из фиолетового дыма, изо рта у него хлестала кровь. Поток крови смешался с дымом. Дуянь рухнул вниз, его волосы обуглились, а лицо посерело. Он с ужасом смотрел в сторону дымовой завесы. Он не мог понять, как Цинле определил его местонахождение. Сначала были 10 молний, а затем удар кулаком. Дуянь растерян, его дымовая завеса не сбила с толку ребенка, сразу же упал на землю. Хе-хе, это действительно смешно. Интересно. Насмешка появилась на лицах всех бойцов, они смотрели на Дуяня, беспрестанно смеясь. Цинле вышел из дыма, нахмурив брови, он стоял перед Дуянем. Если бы павильон туманности не запрещал убивать людей во время поединков, то я бы уже убил тебя. Равнодушно посмотрев на других подчиненных духа теня, он развернулся и пошел к библиобашне. Ха-ха, этот ребенок интересный. Раньше я действительно свысока смотрел на тех, кто пришел из семей вассалов. Не думал, что оттуда может прийти кто-то занятный. Однако и Гао Юй, и этот парень довольно интересные. Тем не менее, Гао Юй чуть сильнее ребенка. Его соперником был Фэнь Тон, который открыл реалии открытия рождения, а Гао Юй его победил. Кто просил Фэнь Тона говорить, что Гао Юй появился здесь только благодаря сестре? Он сам виноват. Никогда бы не подумал, что он на 9 уровне. Он, в самом деле, может превзойти Фэнь Тона и сколошматить его. Это действительно пугает. Скажи, какой уровень у этого ребенка? Чтобы победить Дуяня, он должен быть, по крайней мере, на 9 уровне, верно? Тогда кто сильнее, он или Гао Юй? Определенно Гао Юй, в этом нет сомнений. Может быть, ты думаешь, что он сильнее, чем Гао Юй? Нет, я считаю, что Гао Юй все же сильнее. Однако ребенок ведет себя довольно эксцентрично. Безусловно, Он чрезвычайно безжалостный человек. Хе-хе, Гаою и Люянь сейчас в башне артефактов. Я видел их там. Пока Цинле шел к библиобашне, бойцы беседовали друг с другом, сравнивая его и Гаоюй. Они рассуждали, кто из них победит в сражении, и в итоге единогласно решили, что Гаоюй все же сильнее. Цинле, от входа в башню артефактов донесся голос Люяня. Рядом с ним стоял Гаоюй, его глаза были действительно зловещими и холодными. Услышав звуки борьбы, они вышли, но увидели лишь конец сражения. Они сразу же заметили Цинле, который шел к библиобашне. «Брат Лю, Гаоюй, Цинле остановился перед входом в библиобашню, почему вы здесь? Мы пытались узнать, есть ли в башне какие-нибудь хорошие артефакты, когда услышали звуки сражения, поэтому мы решили взглянуть», с улыбкой сказал Люянь. Он оглянулся на Дуяня и вдруг воскликнул. «Ты боролся с ним?» Цинле кивнул. «Ха-ха, ты и Гаоюй действительно колючие сорванцы. Прошло всего 3 дня с того момента, как Гаоюй вошел в павильон, а он уже успел сразиться с мастером Фэньтоном. Когда ты пришел, ты уже определился?» – спросил Люянь со странным выражением. «Я пришел сегодня», – объяснил Цинле. Дуянь дерзил и умолял сразиться с ним. «Я всего лишь выполнил его пожелание». «Ха!» Люянь посмотрел на Дуяня и обнаружил, что он и другие подчиненные духа теня уходят мрачными и понурыми. «Ты и Гаоюй создаете проблемы везде, где появляетесь. Вы слишком бросаетесь в глаза. Некоторые не умеют держать язык за зубами, и это меня раздражает. Если я не преподам им урок, то буду чувствовать себя некомфортно», — холодно сказал Гаоюй. Цинле поступил правильно. «Те, кто издевается над другими, должны за это получать. Если вести себя хорошо, то это принесет одни только неприятности. Если выбить им несколько зубов, они становятся послушнее». Его зловещий взгляд прошелся по толпе. Толпа неловко рассмеялась, роняя сухие смешки. Казалось, они его немного боялись. «Хорошо, что ты пришел, иначе здесь было бы слишком скучно». Гаоюй холодно посмотрел на него. «В прошлый раз сложно было сказать, кто проиграл, а кто выиграл. Я буду ждать, пока ты дойдешь до 9 уровня, а затем мы сразимся снова». «Нет проблем», — с готовностью согласился Цинле. «Мастер Гао, забудь об этом», — горько рассмеялся Люянь, не создавая себе неприятности. «Ты не помнишь, почему в прошлый раз оказался в невыгодном положении? Тебе легко драться с кем угодно. Ты даже смог победить Фэнтона. Однако, Цинле, я советую тебе просто забыть об этом». Бойцы, которые еще не успели разойтись, услышав это замечание, с удивлением посмотрели на них. Цинле тогда почти победил Гаоюй. Как это могло произойти? Когда они снова посмотрели на Цинле, то почувствовали глубину и непостижимость. Теперь они боялись смотреть на него сверху вниз. Глава 65. Книги. Попрощавшись с Люянем и Гаоюй, Цинле вошел в библиобашню, воспользовавшись удостоверением. В башне было только 3 этажа. Первый этаж был полон шкафов с книгами о боевых искусствах, открытии реалий, открытии рождения, всех уровнях, ремесленнических классах, материалах и тренировках. Все эти книги были ознакомительными, поэтому содержание их не было существенным. На втором этаже были книги о техниках развития. Сюда приходили те, кто увеличивал собственные силы. На третьем этаже хранились книги для тех, кто достиг реалий открытия рождения. Когда Цинле попал внутрь, он ходил по первому этажу. Он нашел там людей, большинство из которых дошли до 5 или 6 уровня. Чтоб войти в павильон туманности, им нужно было открыть реалии открытия рождения до того, как им исполнится 20. Однако бойцов, родившихся в павильоне, это ограничение не касалось. Здесь было много людей, чьи отцы были бойцами павильона туманности, и уже погибшими, и еще живыми. Была крохотная группа тех, чьим родителям повезло перейти в темный зал. Они могли пользоваться ресурсами, потому что их родители боролись за павильон туманности, отдали свои жизни ради него. Подробное объяснение о 9 реалиях, идентификация низкосортных духовных материалов, элементарное создание артефакта. Цинле молча бродил возле книжных шкафов. Его заинтересовали 3 книги. Они были размещены в разных шкафах, а книжные полки были закрыты, так что нужно было просить кого-то открыть их. «Пожалуйста, помогите мне взять эти 3 книги», — сказал Цинле. Здесь были 2 бойца, которые отвечали за это. Один из них подошел к Цинле и попросил его показать удостоверение. Затем он сказал: «За чтение подробного объяснения 9 реалий нужно заплатить 50 очков, идентификация низкосортных духовных материалов стоит 30 очков, а элементарное создание артефакта стоит 40 очков взноса. В общей сложности 120 очков. Можете взять их на месяц. Если не вернете вовремя, сумма будет увеличена. У вас есть вопросы?» Три книги стоили 120 очков. Это немного ошеломило Цинле. Он не ожидал, что три книги с базовыми знаниями будут столько стоить. Он молча обрадовался, что не использовал все свои очки, когда был в городе Лин. Иначе бы он сейчас был на мели. Цинле передал ему удостоверение. Человек достал ключ, чтобы открыть книжные шкафы, извлек книги и передал их Цинле. Затем он сказал: «Если книги будут повреждены или утеряны, вам нужно будет компенсировать стоимость в десятикратном размере. Помните это. Три книги с базовыми знаниями стоили 120 очков. Плату за книги с верхних этажей можно было только представить. Он не мог пока это оплатить, поэтому он не мог тратить время зря. В тот вечер он вышел из башни с тремя книгами. Он пошел прямо в маленькую комнату, которую для него организовал Хань Фэн. Подробное объяснение 9 реалий. В комнате он открыл первую книгу и начал читать. Эта книга описывала 9 уровней. Там были описаны приемы, позволяющие прорваться на 7, 8 и 9 уровни, в каком состоянии для этого должно быть тело. 7 уровень был последним уровнем, когда достаточно внешней энергии. На 8 уровне энергия должна была проникнуть в ключевые точки. Что касается 9 уровня, духовное море должно было сформировать водоворот. Сформировавшийся водоворот и есть знак прорыва. Первые 6 уровней боец накапливал духовную энергию. На 7 уровне начинались трудности, и каждый последующий прорыв имел свои нюансы. Эта книга в деталях описывала эти нюансы. На 8 уровне ключевые точки должны были заполниться энергией, любой энергией. Это было написано черным по белому. Если бы он прочитал эту книгу раньше, все проблемы, с которыми он столкнулся, быстро бы решились. Необходимо сформировать водоворот, который постепенно очистит духовную энергию. Цинле задумался. Кажется, мне нужно отвести время для тренировок и попытаться сформировать водоворот. 9 уровень – это порог, который мне нужно пересечь как можно скорее. Он не стал читать книги про материалы и артефакты, сосредоточившись вместо этого на формировании водоворота. Сначала он долго думал, а затем перешел к практике. Сосредоточившись, успокоив ум, он закрыл глаза и собрал духовную энергию. Он использовал ум, чтобы посмотреть на духовное море. Он чувствовал, как там бурлит энергия. Она была океаном, который охватывал все. Он пытался манипулировать этим океаном, чтобы создать водоворот. Он хотел, чтобы его духовная энергия стала чище. Его сознание плавало в огромном духовном море, словно подталкиваемое легкими порывами ветра. Энергия двигалась, словно ветер. Его душа легко вошла в духовное море, казалось. Он увидел поле белых облаков, сделанных из духовной энергии. Он создавал из нее облака. Это было нужно, чтобы создать ураган, который закрутит облака в вихре и поможет сформировать водоворот. Однако энергия постепенно рассеивалась. Облака расплывались, словно их разбавили водой, и не могли держаться долго. Создать водоворот таким образом было невозможно, и он не мог очистить свою энергию. Прошло много времени, прежде чем Цинле пришел в себя и понял, что устал. Была глубокая ночь, серебряная луна висела высоко в небе. «Это нормально, что у меня ничего не вышло с первой попытки, я должен работать медленно. По крайней мере, я знаю, что мне делать», — говорил себе Цинле, «но энергия в духовном море очень плотная. Это значит, что начертание схем ее усиливает». Все это время он уделял начертаниям схем. С усиливающей схемой он пока не разобрался. Начертание требовало большого количества энергии. Ему нужно принимать пилюли, чтобы медленно восстановиться. Начертание увеличивает количество энергии, но не может помочь мне в прорыве. Кажется, мне нужно рационально распределить время между начертанием и работой над артефактами. Нужно найти равновесие, чтобы оба занятия дополняли друг друга. А я становился лучше в обеих областях. Его глаза горели, он многое для себя понял. Всю ночь он продолжал формировать водоворот в духовном море и задремал лишь тогда, когда солнце стало подниматься. Он проснулся, когда солнце было уже высоко, и, позавтракав, отправился к Ятаю. Кузница Ятая была еще более отдаленно, чем дом Цинле. Там не было ни одного здания в пределах 100 метров. Дело было в том, что Ятай в прошлом устроил несколько взрывов, так что ему приказали переехать в такое место, где он не сможет никого ранить. В передней части кузницы был каменный зал, где стояли два медных котла. Огонь горел в них, и взрывающиеся материалы издавали треск. Раздавались громкие ругательства, будто кто-то пытался донести силу своего гнева до самых небес. Цинь Ле замер у двери и крикнул: «Мастер Я, меня зовут Цинь Ле, я пришел сообщить, что буду вашим помощником». «Помощником?» Человек прекратил ругань. «Дверь не заперта, проходи». Зал был около 10 метров в высоту и держался на 6 каменных столбах. Вдоль всех стен стояли каменные шкафы. Их полки были заполнены всеми видами материалов, камнями разных цветов, деревяшками, звериными костями, рудой, странной чешуей, зубами, когтями и мехом животных духов. В середине зала багровела большая плавильная печь. Алые огненные кристаллы светились под ней. Рядом с печью стоял мужчина средних лет, немного пухлый. Его одежда была грязной, а волосы напоминали птичье гнездо. Он посмотрел на Цинь Ле. «Чего ты ожидаешь? Я много раз задавал этот вопрос, но ни один человек меня не устроил. Чего ты ожидаешь? Я приехал». Цинь Ле был удивлен, потому что восхищаюсь вами. Я хотел стать именно вашим помощником. Действительно, прищурился Ятай. Неважно, зачем ты пришел, неважно, глупый ты или нет, неважно, если тебе что-то пообещали. Раз ты пришел, ты должен подчиняться моим приказам. Будешь делать то, что я говорю, понятно? Понятно. Цинь Ле поклонился, улыбнувшись. Умеешь ковать артефакты? На самом деле нет. Тогда надо учиться с самого начала, учить распознавать основные материалы, чтобы предотвратить ошибки и не тратить мои усилия. Я буду слушаться вас во всем. Хаем, мне нравится твое отношение. Глава 66. Первая ковка. Итак, Цинь Ле остался в павильоне туманности. Днем он учился распознавать все виды низкосортных духовных материалов и следил за тем, как Ятай плавит их. Ночью он изучал книги, идентификация низкосортных духовных материалов и элементарное изготовление артефакта, чтобы углубить свои знания, и продолжал формировать водоворот, чтобы прорваться на 9-й уровень. Однажды он решил зайти в магазин Ли, но обнаружил, что он закрыт, а сам Ли куда-то исчез. Ли ему оставил только письмо, где писал, что вернется через 2 месяца. «Цинь Ле, сколько материалов ты выучил в моей кузнице?» — спросил Ятай, чьи волосы были похожи на птичье гнездо, а борода была уже давно не бритой. «Прошел уже месяц, и я приказал выучить все материалы и классифицировать их». «Ну как?» Весь месяц Ятай просто был занят работой над материалами и каждый день ходил хмурый. Большую часть времени он наставлял Цинь Ле в одиночку, чтобы тот сосредоточился на разработке схем. Он просто передал Цинь Ле несколько толстых пачек бумаги. На них были описания всех материалов. Нефритовая кость дракона, материал 3-го класса, выглядит, как кость дракона, очень твердая, увеличивает прочность артефакта. Земляной кристалл, материал 4-го класса, желто-коричневого цвета, соединяется с энергией земли, подходит для артефактов, которые используются для развития земных сил. Нуждается в специальной духовной схеме, чтобы артефакт нормально функционировал. Золотой рог носорога, материал 3-го класса. Рог носорога, золотистого цвета, невероятно прочный и острый, может быть основным компонентом приковки. Сила огромна, если дополнять его металлическими и острыми материалами. Все это было расписано на бумаге, и, судя по каракулям, это писал Ятай. Все эти годы Ятай тратил огромное количество усилий, чтобы выявить особенности всех материалов и записать это. Это были накопленные 20 лет опыта. Идентификация низкосортных духовных материалов содержала лишь простые рисунки. Это хватало, чтобы люди могли узнать нефритовую кость дракона, земляные кристаллы, золотой рог носорога, но там не было подробных объяснений. Книга совершенно не имела смысла по сравнению с той стопкой, что дал ему Ятай. «Я выучил почти всех. Я должен уметь распознавать все материалы в зале и знать их характеристики». Цинь Ле искренне улыбнулся. «Именно благодаря вашей любви и заботе, я смог во всем разобраться». Он хорошо понимал, что эта толстая стопка, 20-летний опыт Ятая, что она бесценна для него. Если бы у него не было учителя, ему бы пришлось снова и снова экспериментировать, чтобы узнать характеристики каждого духовного материала. Ему бы пришлось повторить путь Ятая. «Ничего», Ятай замахал руками и небрежно сказал, Даже если бы я не рассказал тебе это, ты бы все равно вынужден был проверить их, на это ушли бы годы, но ты бы все равно все узнал. Однако схемы нельзя освоить, экспериментируя в одиночку. Схема есть истинная суть артефакта. Артефакт без схемы нельзя назвать духовным артефактом. Ты должен понять это. Если хочешь стать настоящим ремесленником, то ковка – лишь фундамент, а схема – ключ. «Я не спешу», – хмыкнул Цинле. Он пришел сюда не ради схем. Он хотел научиться ковать артефакты, а не делать их духовными артефактами. «Сегодня продолжаю учить характеристики каждого материала. Завтра я буду работать, и когда я попрошу, ты должен будешь принести тот материал, что я попрошу. Ты должен убедиться, что все помнишь, не должно быть ни малейшей ошибки». Я Тай серьезно смотрел на Цинле. «Нет проблем», – кивнул тот в знак согласия. Он тоже с нетерпением этого ждал, надеясь увидеть, как Я Тай кует артефакт. А тот тем временем снова хмурился, словно думал о завтрашнем дне. Цинле ходил между шкафами, запоминая, где что лежит, чтобы подготовиться к завтрашней ковке. «Толстячок Я, ты можешь еще раз взглянуть на мое зеркало тысячи иллюзий? Ты починил его, но оно не заработало. Ты действительно его починил?» Вечером Цинле и Я Тай, занятые своими делами в кузнице, услышали нежный крик. Я Тай высчитывал точно количество материала, который необходимо было приготовить к завтрашнему дню. Когда он услышал крик, его пухлое лицо исказилось, а сам он тихо пробормотал: «Чертова девчонка!» Все бойцы павильона, которые приходили до этого, были вежливы и очень осторожны со словами. Они боялись обидеть Я Тая, чтобы тот не взорвал их артефакты. Так что она была первым человеком, который открыто назвал Я Тая толстячком Я. Цинле был удивлен. Он задавался вопросом: кто же стал головной болью Я Тая? Очень скоро прибыла бойкая девочка лет 17-18, одетая в грубую оранжевую одежду. Волосы были завязаны в два хвостика, лицо было вытянутым, а тело стройным и зрелым. В руке она держала зеркало и с обвинением в голосе кричала: «Можешь ты починить его или нет? Если нет, то я лучше заплачу ремесленникам из оружейного павильона, чтобы они это исправили. Каждый раз, когда я его использую, возникает проблема. Это раздражает. Тетушка Лютинь, не могла бы ты дать мне перерыв?» В зеркале несколько материалов, которые по сути своей несовместимы друг с другом. «Конечно, оно часто ломается», — устало продолжал Я Тай. «Если хочешь идти в оружейный павильон, то иди. Даже если я его починю, в следующий раз оно снова сломается, и когда это произойдет, ты снова обвинишь меня». «Лютинь?» — Цинле смотрел на девушку. Так вот кто такая Лютинь. В последнее время он редко виделся с Канчжи, Хань Фэнем и остальными, но несколько раз слышал, как они упоминали ее. Лютинь была дочерью мастера Лю Юньтао. Ее таланты были экстраординарными, и она была уже на 9-м уровне.